Ну что же, посмотреть на себя со стороны тоже иногда хорошо. Посмотреть строго, сурово, нелицеприятно, взвесив все свои плохие и хорошие качества и оценив ту поклажу, которую приходится нести в будущее. Опыт показывает, как во время испытаний из глубин духа поднимается все неизжитое и предъявляет свои счета на право существования в сознании и как встает оно преградою на пути. Если основы крепки и прочно внедрены в сущность человека, путь продолжать все же можно, ибо от смены оболочек никуда не уйти, и эволюция со всеми ее возможностями не избежать. Но ведь противоположным полюсом эволюции будет инволюция духа, которая может длиться веками, приводя к бездне и конечному разложению. Надо подумать о том, какие энергии облекают зерно духа, развиваясь по заложенному в них направлению. Развивается все, что собрал человек в себе за время своего существования. Сорняки надо убрать. Им нельзя давать беспрепятственно развиваться. Они могут совершенно заглушить добрые всходы. Выбор зависит от самого себя. Свободная воля остается прерогативою человека. Каждый идет в будущее, и нужно безошибочно знать, куда ведут дух те энергии, которые он закладывает в себя своей свободной волей, выбирая, утверждая и поддерживая те, созвучные ему и близкие ему более чем другие. Выбор энергии или выбор путей в будущее всецело в руках человека. Рост сорняков или бурьяна служит иллюстрацией того, как буйно могут развиваться отрицательные энергии духа.